Глава 32. Тарлингу следовало выспаться. У него ныли все кости и мускулы, и ему настоятельно требовался покой. Но он сидел в своей комнате за столом, и перед ним, сложенные в две большие кипы, лежали дневники Лайна. Он прочел уже большую часть, и осталось посмотреть еще несколько томов. Эти тетради были без надпечаток и линеек. Иногда одна книга охватывала 2 или 3 года. Иногда она охватывала только период в несколько месяцев. Левая кипа становилась все больше, в то время как правая убывала. Наконец, осталась непросмотренной только одна книга, которая отличалась от прочих тем, что была заперта на 2 бронзовых замка, открытые специалистами Скотланд-Ярда. Тарлинг взял этот томик в руки и стал перелистывать его страницу за страницей. Как он правильно предположил, это была последняя из книг, в которой Торнтон Лайн делал записи до самого дня своего убийства. Тарлинг открыл книгу, не ожидая больших результатов. И в прежних томах он ничего не нашел, кроме невероятного самомнения. Но хотя он предполагал, что и этот последний дневник ничего особенного не даст, Тарлинг все же внимательно читал его. Вдруг он взял записную книжку и начал делать выдержки. Это был отчет о предложении, сделанном Лайном Адетти Райдер, которое она отвергла. Все было обрисовано весьма субъективно, с прикрасами и очень неинтересно. Потом Тарлинг дошел до места, написанного день спустя после выхода Сэма Стея из тюрьмы. Здесь Торнтон Лайн более подробно останавливался на своем унижении. «Стей выпущен из тюрьмы. Просто трогательно, как этот человек почитает меня. Иногда мне хочется обратить его на истинный путь, чтобы он больше не попадал в тюрьму, но если бы это мне удалось, и я сделал бы его приличным, солидным человеком, то я больше не имел бы тех чудесных переживаний, которыми я наслаждаюсь благодаря его обожанию. Ведь это так приятно — купаться в лучах обоготворения другим человеком. Я говорил с ним об Адетте. Это, во всяком случае, странное дело — говорить о таких вещах с преступником, но он так внимательно прислушивался. Я далеко вышел из рамок поставленной себе цели, но искушение было слишком велико. Какой ненавистью пылали его глаза, когда я кончил рассказывать. Он составил план, как он мог бы изуродовать ее красивое личико. Дело в том, что он сидел в тюрьме вместе с одним человеком, который был осужден за то, что облил девушку серной кислотой. Сэм собирался сделать то же самое. Сперва я пришел в ужас, но потом согласился с ним. Он сказал также, что может дать мне ключ, при помощи которого можно отпирать все двери. Если бы я туда пошел, в темноте... и мог бы оставить там что-нибудь подозрительное. Что это могло бы быть? Но вот эта идея. Предположим, я принес бы что-нибудь китайское. Тарлинг, по-видимому, в очень хороших отношениях с девушкой. Если у нее будет найдено что-нибудь китайское, то и он заодно будет заподозрен. Дневник заканчивался словом «заподозрен». Это был замечательный конец. Тарлинг снова и снова прочитывал последние фразы до тех пор, пока не выучил их наизусть. Потом он захлопнул книгу и запер ее в свой письменный стол. Он сидел еще целых полчаса, подперев рукой подбородок. Теперь он все больше и больше выяснял этот замечательный случай и разрешал загадку. Строки, оставшиеся после Лайна, значительно облегчили ему задачу. Торнтон Лайн пошел к ней на квартиру не по телеграфному вызову, а с исключительным намерением скомпрометировать Адетту и повредить ее репутации. Он собирался оставить у нее маленький клочок бумаги с китайской надписью, чтобы попутно опорочить и Тарлинга. Мильбург был в квартире Адетты по другой причине. Оба встретились, поссорились между собой, и Мильбург выстрелом убил его наповал. Таким образом, объяснялось также, почему Торнтон Лайн надел войлочные туфли и почему эта китайская бумажка оказалась в его жилетном кармане, а также, почему он пришел в квартиру Адетты. Потом Тарлинг снова подумал о предложении Сэма Стея. Вдруг он вспомнил, что Сэм Стей бросил в него бутылку с купоросным маслом. Это и был человек, составивший план изуродовать девушку, которая, по его мнению, оклеветала и обманула его благодетеля. Мильбург должен быть найден во что бы то ни стало. Он был последним нехватающим звеном цепи. Тарлинг принял меры, чтобы начальник полицейского поста Кеннон Роуз сейчас же известил его, как только получится какое-либо новое сообщение. До сих пор к нему еще никто не звонил. Он лично направился в Кеннон Роуз, чтобы получить последние известия из первых рук. Он, впрочем, узнал немногое. Но в то время, когда он разговаривал с полицейским инспектором, на пост пришел взволнованный шофер с заявлением, что украден его автомобиль. Такие случаи происходят в Лондоне ежедневно. Шофер подвез господина с дамой к одному из театров в Вест-Энде, и ему было приказано ждать до конца представления. После того, как он высадил своих пассажиров, он пошел в маленький ресторанчик поужинать, и когда вышел оттуда, его автомобиль успел исчезнуть. «Я знаю, кто это сделал!» — резко крикнул шофер. «И если я поймаю этого типа, то я его тогда...» «Откуда вы знаете, кто был преступник?» «Он вошел в ресторан и вышел в то время, пока я ужинал». «Как он выглядел?» — спросил полицейский инспектор. «Он был очень бледен, я мог бы узнать его среди тысячи других. И кроме того, я еще кое-что успел заметить. Он носил пару совершенно новых ботинок». Во время этой беседы Тарлинг отошел от письменного стола, но теперь подошел снова. «Он с вами разговаривал?» — спросил он. «Да, сэр», — сказал шофер. «Я спросил его, не ищет ли он кого-нибудь, и он сказал, что нет. Потом он говорил много всякой чепухи о каком-то человеке, который был его лучшим другом. Я сидел недалеко от двери и таким образом разговорился с ним, полагая, что у него в голове было не все в порядке». «Рассказывайте дальше», — нетерпеливо сказал Тарлинг. «Что же произошло потом?» «Он снова вышел, и я сейчас же после этого услышал шум мотора. Я подумал, что это кто-нибудь из моих товарищей. На улице стояло еще несколько других автомобилей, а этот ресторан посещается главным образом шоферами. И я не обратил на это внимания. Только когда я снова вышел на улицу, я увидел, что мой автомобиль исчез. Парень, которому я поручил присматривать за моим автомобилем, пошел в какую-то пивную и там пропил деньги, которые дал ему подозрительный тип». «Похоже, что как будто это тот самый человек», — обратился полицейский инспектор к Тарлингу. «Да, это должно быть Сэм Стей, но я не знал, что он умеет управлять автомобилем». Полицейский кивнул головой. «Я хорошо знаю Сэма Стея. Мы три раза арестовывали его. Некоторое время он был также шофером. Вы разве не знали этого?» Тарлинг как раз утром собирался посмотреть все дела Сэма, но ему пришлось отвлечься, и он забыл об этом. «Он далеко не уйдет, ведь вы сейчас же опубликуете приметы автомобиля. Теперь нам гораздо легче изловить его. Автомобиль он не может спрятать, и если он предполагает при помощи автомобиля скрыться, то жестоко ошибается». Тарлинг вечером поехал обратно в Гертфорд и известил Линг Чу о своем намерении. С полицейского поста в Кеннон-Роуз он сперва пошел в Скотланд-Ярд, чтобы переговорить с Уайтсайдом, который обещал подождать его. Он самостоятельно произвел розыски по поводу гертфордского убийства и собрал значительное количество подробностей по этому делу. Когда Тарлинг пришел в Скотланд-Ярд, Уайтсайда не было в бюро, и к нему навстречу поспешно вышел дежурный сержант. «Это было подано 2 часа тому назад на ваше имя», — сказал он, подавая Тарлингу письмо. «Мы думали, что вы находитесь в Гертфорде». Письмо было написано карандашом. Его прислал Мильбург, который не счел нужным скрывать своего почерка. «Уважаемый мистер Тарлинг, только что я к своему глубокому горю и отчаянию прочел в Ивнинг Пресс, что моя возлюбленная жена Катерина Райдер убита ужаснейшим образом. Мысль об этом приводит меня в ужас, так как всего лишь несколько часов тому назад я разговаривал с ее убийцей. Я твердо убежден в том, что это был Сэм Стей. Не думая ни о чем дурном, я рассказал ему, где в настоящее время находится мисс Райдер. Прошу вас, не теряя времени, охранить ее от этого жестокого, опасного безумца. У него, по-видимому, осталась только одна мания – отомстить за смерть покойного Торнтона Лайна. Когда до вас дойдут эти строки, то я уже буду находиться в недосягаемости руки людского правосудия, так как решил уйти из жизни, которая принесла мне так много горя и разочарования. М. Тарлинг был твердо убежден в том, что Мильбург не покончил самоубийством. Известие о том, что Сэм Стей убил мистерис Райдер, было для него теперь уже лишним, но сознание, что этот мстительный, опасный безумец знал место пребывания Адетты, очень беспокоило его. «Где мистер Уайтсайд?» — спросил он. «Он пошел в ресторан Кембурга встретиться с кем-то», — сказал сержант. Тарлингу нужно было немедленно повидать Уайтсайда. Он должен был сперва лично поговорить с ним, прежде чем послать сыщиков в госпиталь на площади Кевендиш. Он поехал на такси в ресторан и, по счастью, встретил Уайтсайда как раз в тот момент, когда тот уже собирался уходить. Тарлинг сейчас же подал ему письмо, и Уайтсайд внимательно прочел его. «Но этот не покончит самоубийством. Это уж самое последнее, что может сделать человек типа Мильбурга. Он хладнокровный мерзавец. Могу себе представить, как он с полным спокойствием сел и написал это письмо про убийцу своей жены». «А каково ваше мнение о другом деле, об угрозе по адресу Адетты?» Уайтсайд кивнул головой. «Тут что-нибудь да есть, мы не имеем права брать на себя риск в этом деле. Слышно ли что-нибудь о том, где остался Стей?» Тарлинг рассказал ему историю с украденным автомобилем. «Тогда мы скоро захватим его», — с довольным видом сказал Уайтсайд. «У него нет доверенных людей, а без помощи сообщников практически невозможно скрыться из Лондона на такси». Уайтсайд сел в автомобиль Тарлинга, и через несколько минут они уже прибыли в госпиталь. Их встретила начальница, дама низенького роста с материнской улыбкой на лице. «Мне очень жаль, что приходится тревожить вас в такой поздний час», сказал Тарлинг, прочтя явное неудовольствие на ее лице. «Но сегодня вечером я получил важные известия, которые вынуждают нас взять мисс Райдер под охрану». «Вы хотите взять мисс Райдер под охрану?» — спросила с удивлением дама. «Я вас не вполне понимаю, мистер Тарлинг. Я только что вышла вам навстречу с намерением отчитать вас из-за мисс Райдер. Ведь вы же знали, что она абсолютно не в состоянии выходить. Мне кажется, что сегодня утром я достаточно ясно дала понять вам это». «Она вовсе не должна выходить», — в крайнем изумлении сказал Тарлинг. «Что вы хотите сказать этим? Не хотите ли вы в самом деле сказать, что она вышла гулять?» «Но вы же сами полчаса тому назад посылали за ней». «Я посылал за ней?» — спросил Тарлинг и побледнел. «Скажите мне, пожалуйста, скоренько, что такое случилось?» «Приблизительно полчаса тому назад, может быть, даже несколько раньше, прибыл шофер и сказал мне, что он послан из Скотланд-Ярда сейчас же привезти с собой мисс Райдер. Ее спешно желают допросить по поводу убийства ее матери». Лицо Тарлинга нервно передернулось. Он больше не был в состоянии скрывать своего волнения. «Разве вы не посылали за ней?» — растерянно спросила начальница. Тарлинг отрицательно покачал головой. «Как выглядел человек, который пришел за ней?» «Весьма обыкновенно. Он был ниже среднего роста и производил впечатление нездорового человека. Это был шофер». «Вы видели, в каком направлении он уехал?» «Нет, я только сильно запротестовала против того, что мисс Райдер вообще должна ехать. Но когда я передала ей известие, которое, по-видимому, исходило от вас, Она настояла на том, чтобы сейчас же покинуть больницу. Тарлинг пришел в ужас. Адетта Райдер находилась во власти душевнобольного, который ненавидел ее, который убил ее мать и который твердо решил обезобразить и изуродовать ее. Ведь он в своем безумии воображал, что она обманула его любимого друга и благодетеля и отплатила ему черной неблагодарностью за добро и заботы о ней. Не говоря ни слова больше, Тарлинг вместе с Уайтсайдом покинул госпиталь. «Этот случай безнадежен», — сказал он, когда они очутились на улице. «Боже мой, какая ужасная мысль! Но если мы захватим Мильбурга живым, то он поплатится за это». Тарлинг сказал шоферу, куда ехать, и вслед за Уайтсайдом быстро сел в автомобиль. «Сперва мы пойдем ко мне домой и возьмем с собой Лингчу. Он нам может оказаться очень полезным. Мы теперь не имеем права опаздывать. Мы должны сделать все, что в наших силах». Уайтсайд почувствовал себя немного задетым. «Я не знаю, в состоянии ли Лингчу проследить путь такси, в котором уехал Сэм Стей», — сказал он. Но, видя подавленное состояние, Тарлинга добавил гораздо более серьезным тоном. «Конечно, я тоже придерживаюсь того же мнения, что мы должны сделать все, что только в состоянии сделать». Подъехав к дому, где проживал Тарлинг, на Бонд-стрит, они вбежали наверх по лестнице. Повсюду темно, обстоятельства не совсем обыкновенные, потому что Лингчу раз навсегда было приказано не покидать квартиры во время отсутствия своего господина. Но Лингчу без сомнения не было дома. Столовая была пуста. Сыщик зажег электричество, и его взгляд сразу упал на исписанный лист розовой бумаги. Чернила еще не успели высохнуть. На бумаге стояло всего несколько китайских букв и больше ничего. «Если господин вернется раньше меня, то пусть он знает, что я вышел искать маленькую молодую женщину», — с удивлением прочел Тарлинг. «В таком случае он, стало быть, уже знает, что она исчезла. Слава богу! Я хотел бы только знать...» Вдруг он замолчал, так как ему показалось, что он услышал вздох. Он посмотрел на Уайтсайда, и тот тоже услышал этот звук. «Разве здесь кто-нибудь простонал?» — спросил он. «Послушайте-ка еще раз». Он отклонил голову и стал ожидать. Вдруг снова раздался стон. Тарлинг побежал к двери каморки Лингчу. Она оказалась запертой. Он нагнулся к замочной скважине и прислушался. Снова он услышал мучительный стон. Он нажал плечом дверь и высадил ее. Их глазам представилось необычайное зрелище. На кровати, вытянувшись во весь рост, лежал человек, обнаженный до пояса. Его руки и ноги были привязаны к ножкам кровати, а лицо было покрыто тряпкой. Но Тарлингу прежде всего бросились в глаза четыре тонкие красные линии поперек груди. Это служило признаком, что здесь был применен метод, практикуемый китайской полицией, чтобы заставить признаться упорных преступников. Легкие надрезы, сделанные острым ножом, которые только слегка задевали надкожный слой, но зато потом... Он огляделся, ища бутылочку с жидкостью, употребляемую во время пытки, но нигде не мог ее найти. «Кто это?» — спросил он и сдернул тряпку с лица неизвестного. «Это был Мильбург», —